Глава четвертая. Лом для Фредди Крюгера. Боцман Кики взялся за штурвал, развернул яхту и направил ее навстречу таинственному объекту. По мере того, как расстояние между ними сокращалось, капитан Оззи то и дело прикладывался к окулярам бинокля и вдруг удивленно присвистнул. «Ого! Да это вовсе никакая не статуя!» «А что же?» — спросил Кики. «Обледенелый человек!» «Да ну, мертвец, значит!» «Как сказать! У этого мертвеца почему-то глаза бегают, и пар изо рта идет!» «О, господи!» — Кики побледнел. «Может, полный назад, капитан?» «Полный вперед, боцман! Нас трое, а он один, чего нам бояться?» «Он шпион! Он специально подослан! Он нас продаст!» «Молчать! Отставить разговоры! Теперь я отчетливо вижу, что у него подняты вверх обе руки. Что это, по-вашему, означает?» «Он сдается?» «Точно! Это будет наш первый военнопленный!» «Вот здорово! Кажется, пора тормозить, а не то мы в него врежемся!» «Стоп, машина!» — скомандовал Оззи. «Есть стоп-машина!» Катер плавно сбавил ход и остановился у края льдины, которая представляла собой неровную площадку размером с небольшой плот. Основная ее часть находилась под водой, уходя в глубину метра на два, что придавало льдине определенную устойчивость. Именно поэтому Крюгер на всем протяжении своего дрейфа неизменно возвышался над поверхностью океана, а не бултыхался вниз головой. Крюгер стоял, задрав кверху руки, и отчаянно вращал зрачками. Он был закован в лед, совсем как средневековый рыцарь в латы, разве что лицу его недоставало благородства облика рыцарей круглого стола. «Сбегайте за ломом, Кики! Надо будет отколоть это чучело!» — сказал Оззи. Кики бросился на корму за инструментом. Капитан вышел из рубки на палубу. Сидевший на баке Бабс привстал, держа автомат на изготовку, и красивым жестом навел дуло на Крюгера. «Что, капитан, кончать?» «Ни в коем случае! Мы его допросим, а там решим, что делать. Касаткам отправить или ухой накормить?» Оззи зацепил за край льдины багром, чтобы та не отплыла от яхты. Прибежал Кики, вооруженный ломом. «А вот!» — он протянул инструмент капитану. «Что вот?» «Лом!» «Я вижу, что не швабра! Лезьте теперь и откалывайте!» Кики покосился на Бабса. «Может, лучше не мне? Бабс все-таки поздоровее!» «Он слишком тяжелый!» — возразил Оззи. «Вы хотите, чтобы льдина перевернулась?» «А я плавать не умею!» — жалостливо пробасил Бабс, поглаживая автомат, как любимую кошку. Кики вздохнул, перебрался через бортик и подошел к Крюгеру. «Ну, чего глаза-то вылупил?» — крикнул он. «Шпрехаешь, гад, куда попал? Как вмажу сейчас ломом, узнаешь!» «Кончайте трепаться, Кики!» — оборвал его Оззи. «Давайте работать!» Кики принялся скалывать лед с ботинок Крюгера. «А, бюргер проклятый, примерз, вонючка!» — зло приговаривал он, орудуя ломом, как заведенный. «Я тебе сейчас так отделаю, свои не узнают!» «Послушайте, Оззи!» — сказал Бабс. — А вдруг этот тип наш? Капитан покачал головой. Заботливо оправил воротник своей дубленки. — Все наши остались за горизонтом, Бабс, — сказал он. — А вы, вместо того, чтобы рассуждать здесь попусту и смотреть, как Кики надрывается, сходили бы, приготовили галлонов 5 горячей воды. Надо будет окатить его кипятком. — Кого? Кики? — Кого-кого? «Да вот этого!» Оззи показал рукавицей на Крюгера. «Не тратить же на него последние запасы спирта!» «Еще не хватало!» Всплеснул руками Бабс. «Как-нибудь обойдется! Мы ему не армия спасения!» «Вот именно! Хотя есть еще один способ согреть замерзшего!» «Какой?» «Раздеть его догола, потом раздеться самому и крепко к нему прижаться! Он тогда согреется от тепла вашего тела. Бабс скривился. «На такое не с каждой женщиной пойдешь, а тут такое рыло!» «А вас никто и не заставляет», — усмехнулся Оззи. «Это я так, к слову, вспомнилось!» Бабс покачал головой и пошел греть воду. «А, пятикантроп вымерший! Холодец протухший!» — подбадривал себя Кики, стуча ломом о подножие Крюгера. Он уже весь взмок. На мгновение прервавшись, скинул с себя меховую куртку. Потом снова взялся за лом и в запале занес его над шляпой Крюгера. Фредди зажмурился. «Стойте!» — едва успел крикнуть Оззи, иначе Кики размажил бы тому череп. «По ногам ему бейте, по ногам! Голову мы ему и так кипятком ошпарим!» Кики опомнился и продолжил колоть лед у ботинок Крюгера. Под монотонные звуки ударов сидящий на бортике Оззи уткнулся подбородком в шарф и сам не заметил, как задремал. Минут через пять Кики окончательно выдохся. «Фу, больше не могу!» — проговорил он, вытирая лоб. Тяжело отдуваясь, он прислонился к Крюгеру. Потом, забывшись, оперся на него всем телом. Раздался треск. Оззи мигом проснулся и, ничего не соображая, вскочил. Крюгер падал прямо в его сторону. Протянув руки, Оззи поймал его за голову и прижал ее к груди. «Черт возьми, боцман Кики!» — рявкнул он на распластавшегося поперек льдины Кики. «Встать! Я приказываю!» Тот немного поворочился, скользя ногами об лед, потом встал на четвереньки. Высунув язык, часто задышал, как лайка, пробежавшая в упряжке добрую сотню километров. «Хватайте его за ноги!» — приказал Оззи, крепко держа Крюгера за голову. Кики взял Крюгера за ботинки, и они перебросили обледенелое тело на судно. По Крюгеру пошли глубокие трещины. Его рот был по-прежнему приоткрыт в причудливой гримасе. «А-а-а!» — выдавил он из себя. «Заткнись!» — буркнул Кики, склонившись над ним. «Капитан тебя еще допросит!» Они подхватили Крюгера. Один за левую ногу, другой за правую, и поволокли по палубе, как подстреленного кабана.